Курск. В сентябре 1941 года фашисты приблизились к западным границам Курской области. Нюраню, как и всех медицинских работников, призвали в армию еще летом. Но, объявив их мобилизованными, сразу пристроить врачей, отправить на курсы переквалификации, в хирурги, хоть и стоматологов, но в хирурги, потому что на войне они нужнее всего, не успели. Для спешной эвакуации людей из специального списка промышленного сырья, оборудования предприятий, культурных ценностей, зерна, скота и птицы, транспорта в Курской области не хватало. 1 ноября Нюраня получила известие. Умирает Ольга Ивановна, акушерка из маленькой больнички, несколько лет назад спасшая Нюраню, беженку раскулаченную. Ольга Ивановна заменила ей мать, стала учителем, наставником и охранительницей. Но не из чувства благодарности Нюраня отправилась в опасную дорогу. В суровые времена, на которые пришлась юность Нюрани, в изобилии встречались как подлость человеческая, так и благородство самой высокой пробы. Для Ольги Ивановны Нюраня – нечаянная последняя привязанность, любовь и гордость. Так как суровая и немногословная Ольга Ивановна любила Нюраню, только свои, родные любили. Им, отцу, матери, брату Степану, Нюраня не закрыла глаза на смертном одре, не проводила в последний путь. Так пусть хоть отдаст последний долг Ольге Ивановне. Нюраня успела до минуточки. Ольга Ивановна узнала ее, слабо улыбнулась и сказала: «Ты...» Агония длилась 3 часа. Деревенские бабы обмывать и наряжать покойницу не пришли, хотя обычно дежурили у дома, где свежий покойник, заработать хоть копеечку. Все прятались в подполах. Бомбили далеко, но страшно. Нюраня сама обмыла и одела в последний путь свою наставницу. Вместе с Николаем, бессменным конюхом, сторожем и работником больнички, положили Ольгу Ивановну в гроб. Николай заранее его выстругал, как и могилу выкопал. Нести вдвоем гроб даже без крышки до телеги было неимоверно тяжело. Пока тащились до кладбища, Николай, заметно постаревший, седой и сгорбленный, бормотал ругательство в адрес своей жены Дуськи, которая не пришла на помощь, а пряталась. «Очень эта дура нужна Гитлеру». Нюраня понимала, что так он прощается с Ольгой Ивановной, с которой бок о бок прожил много лет, пусть несчастливых в смысле радости и веселья, но в смысле спасения чужих жизней эти годы как утрамбованная капуста в бочке. Засыпали могилу. Николай спросил: «Звезду на деревянную пирамидку крепить, а ли крест ставить?» «Крест», — ответила Нюраня. «За крест бают, тепереча наказывают, высылают». Выслать ее дальше, чем сейчас лежит, невозможно. И все испытания, которые можно послать женщине, она приняла. Несла свой крест. И пусть его символ стоит на ее могиле. «Символ я строгать не обучен. Простой крест заготовил». Они спустились с косогора, по которому всплывало разросшееся сельское кладбище, и Николай неожиданно сказал: «На орлике до города ехай». Коняга-орлик — единственная и абсолютная любовь Николая. Оказавшись в провинциальной больничке много лет назад, Нюраня часто ругалась с Николаем, который не пускал орлика по высокому первоснегу за роженицей, потому что, видите ли, до дальнего села «все равны не добраться, а то, что ейный муж приперся по сугробам, так воно у него со страху». Николай ежедневно мыл, скреб щеткой орлика, сам не доедал, жене не давал, но кормил и холил коня. И вот теперь Николай отдавал своего любимца Нюране. «Ты где можешь пеше, а под горку садись на телегу, ногам вздохнуть», — бормотал Николай, поглаживая шею коня. «Как доберешься на конюшне, Кондрату орлика не отдавай, найди Федора, он мужик надежный и меня знает. А если орлик совсем, Скажи Федору, что подковы у коня новые, подковывал по весне, да Федька и сам увидит. Как же, доберёси, думала Нюраня. Коняга чудом гроб до кладбища довез. Он так стар, что сдохнет через две версты. Спасибо, поблагодарила Нюраня. Я как-нибудь сама, на перекладных. Сколько отвалила, чтоб тебя сюда доставили? Много. На те деньги, что заплатила Нюраня, можно было первым классом прокатиться до Крыма и месяц там отдыхать, ни в чем себе не отказывая. Емельян не знает, что она почти все сбережения выгребла из шкатулки. С мужем еще предстоит разговор. «А Ноне ни за какие шиши не повезут», — сказал Николай. «Нету перекладных, транспорт и лошади мобилизованы. Вот тут тебе еще». Он порылся в телеге, достал сверток ткани, раскрутил его. Это была старая ветхая льняная простынь с большим красным крестом в центре, пришитым грубыми стежками. «Зачем мне?» — удивилась Нюраня. «Чтоб ероплан увидел и не бомбил с гражданской берегу. Ну, бывай». Он развернулся и пошел прочь. Старый, сгорбленный, с развивающимися на ветру сивыми нестриженными волосами и бородой. «Дядя Николай!» — закричала Нюраня, подбежала к нему, обняла. «Та уж ехай, ехай!» — отстранил он Нюраню. «Не рви сердце!» Его сердце, конечно, рвалось от расставания с любимым конем, а не с Нюраней. Хотя для нее он пожертвовал самым дорогим. Большая часть пути прошла благополучно. Нюраня возвращалась в город с востока, а враг наступал с запада. Верный Орлик перебирал ногами в том же темпе, что и Нюраня. Она несколько раз присаживалась на телегу на спусках, пила воду из бутылки, заткнутой кукурузным початком. Николай, никогда прежде не отличавшийся заботливостью, положил в телегу бутылку с водой, завернутую в тряпицу краюху хлеба и две луковицы, соль в спичечном коробке и вдобавок зачем-то фляжку с самогоном. Открутив крышку и понюхав, Нюраня брезгливо передернулась. Она ехала меж двух полей, на которых взошли озимые. Мохнатый травяной ковер в лучах предзакатного солнца приобрел нежный изумрудный цвет и простирался до небольшой балки на горизонте. Звуки дальнего боя или артобстрела были не страшными, как гроза, бушующая где-то за 3-9 земель, пока до тебя дойдет, ослабеет и превратится в мелкий дождик. Шум мотора из-за балки тоже не насторожил Нюраню. И когда шум усилился, из-за деревьев вылетел самолет, она, задрав голову, смотрела на него с детским любопытством. Самолет резко пошел вниз. Нюраня увидела черный крест на крыльях и даже разглядела за стеклом кабинки летчика в шлеме. Она подняла руки, потрясла ими, как бы говоря: «Подожди минуточку». Быстро расстелила полотно с красным крестом и потыкала в него, мол, врач, стрелять не следует. Летчик сделал небольшой круг над полем и, пролетая обратно, пустил пулеметную очередь. Он промазал. Змейкой пробежали по краю поля фонтанчики земли и вырванной травы. Фашист пошел на второй круг. Нюраня рухнула на колени под боком у коня. Орлик оглох года три назад, разрывы пуль его не тревожили. Нюраня, испугавшись вдруг и остро, превратилась в мышь, в зайца, в собаку, в животное, которое прячется в любую щель, за любую ограду, если нельзя спастись бегством. Во второй заход фашист не промазал. Пулеметная очередь прошила Орлика, всколыхнула покрывало на телеге. Орлику пробила шейную артерию, брызнувшая фонтаном кровь окатила Нюраню. Умный конь не завалился на бок, а сложился, упал на подогнувшихся ногах животом на землю. Он был запряжен легкой пристяжкой без дышла, дуги, оглобель, которые могли бы удержать раненого коня от падения на бок. Нюраня детство и юность провела в селе и повадки домашних животных знала. Она много раз слышала, как воевавшие мужики говорили, что раненый конь чаще всего падает на бок, и что если на тебя завалится, весу-то более полтонна, хана, по повезет, если только ноги придавит. Орлик ее спас и от пуль, и не завалившись на бок. Но в тот момент она ничего не вспоминала, не удивлялась поведению Орлика. На четвереньках, обдирая коленки, ползла под телегу и верещала: «Мамочка! Мамочка, спаси!» Фашистский летчик сделал еще один круг и пустил еще одну пулеметную очередь. Она не причинила Нюра ни вреда, только несколько щепок от телеги впились в лицо. Самолет улетал, его рокот становился все тише и тише, а Нюраня все звала на помощь то мамочку, то Господа. Кое-как уняв дрожь, сотрясавшую тело, Нюраня выдернула щепки, ее кровь, потекшая из ран, смешалась с кровью Орлика. Нюраня оторвала несколько полос ткани от полотна с красным крестом, смочила самогоном и вытерла лицо, кое-как перебинтовала. Надо двигаться дальше. Поплелась, шатаясь. Добралась до балки и поняла, что не может сделать ни шагу. Ее физическая усталость не могла быть уж очень большой, но тело отказывалось повиноваться. Нюраня опустилась на землю, свернулась калачиком под деревом и расплакалась. Слезы намочили повязки, и раны на лице засаднили. Война шла уже более 3 месяцев, но до сих пор для Нюрани выражалась только в дополнительной работе. Больницы и роддома переоборудовались под госпитали. Тех пациентов, которых нельзя было выписать, свозили в одну больницу. Медперсонал сократился в 10. Большинство врачей, медсестер и даже санитарок мобилизовали. А женщины продолжали рожать, как выражался их больничный сторож дед Кондрат. «Сати родить нельзя погодить». И вот теперь война обрушилась на Нюраню лично. Ее, хорошего врача, беззащитную мирную женщину, фашистский изверг расстреливал, играя и куражась, насмехаясь над Красным Крестом. Если бы не Орлик, немецкий летчик пристрелил бы Нюраню, точно зайца пугливого. Нюраня рыдала из-за пережитого страха и от сознания того, что на родную землю пришла безжалостная, бесчеловечная, страшная в своем упоении вседозволенностью темная сила. Нюраня давно так бурно не рыдала. Последний раз, когда отец, спасаясь от раскулачивания, увозил ее в Омск от ненаглядного суженого Максимки. Нет, это был предпоследний раз. Прибыв в Курск, она устроила концерт в кабинете главного врача. Спустя много лет он иногда подмигивал: «А помнишь, как ты икала?» После рыданий, до которых в детстве и в юности Нюраня была большой охотницей, на нее нападала злостная икота. Проикала расставание с матерью, на которую глупая осерчала. В кабинете главного врача так звонко и оглушительно икнула, что доктор оросился фиолетовыми чернилами, брызнувшими с пера ручки. И вот теперь снова икота. Как пульсирующая затычка, словно мозг велит прекратить истерику и насылает судорожные спазмы. Не столько рыдания, сколько икота, забытая, нелепая, отдающая глупыми детскими горестями, успокоила Нюраню. Она обязательно найдет возможность передать весточку Николаю, сообщить, что Орлик погиб в бою, геройски спас ее от неминуемой смерти. В Сибири говорили: «Женский обычай слезами себе помогать». Хотя ее мама не терпела рыданий, злилась, когда видела слезы, считала, что они от себя жаления. Иногда, если себя не пожалеть, то рехнешься. Нюраня очнулась от предрассветного холода. Зеркальца у нее не было, но воображение с готовностью нарисовало автопортрет. Волосы, облитые спекшейся лошадиной кровью, сикось-накось перевязанная физиономия. Отдирать присохшие тряпки не стоит, потому что новые повязки наложить не из чего. Легкое светло-серое габардиновое пальто в бурых кровавых разводах, но хотя бы прикрывает сбитые коленки, и почти не видно подранных чулок. «Доктор Пирогова», — сказала Нюраня вслух, — «вы хороши, как никогда. Не хватает лисы на плечах. Но с лисой-то всякая дура обворожительна для непритязательной публики. Разговариваю сама с собой. Один из первых симптомов умственного расстройства. А вот и хрен вам. Нюраня, присев под кустом справить малую нужду, скрутила фигу и чуть не свалилась, потеряв равновесие. По балке плыл туман, быстрый, клубящийся, подгоняемый ветерком. Он напрочь сбил ориентиры, куда идти неясно, но пока можно подкрепиться. Нюраня грызла ядреную луковицу, заедала хлебом, запивала остатками воды. Отдохнув, выспавшись в лесу, пусть в балке, в сиротском лесу, Нюраня чувствовала себя прежней. Нет, сильнее, чем прежняя. И определенно не такой размазней, как накануне. «Да, говорю вслух, но паническая шизофрения отменяется. А тебя!» Нюраня выругалась многосложно, обращаясь к фашистскому летчику, обвинив всех его предков в половых извращениях и пообещав, что потомков у него не будет по причине отсутствия детородных органов. Запнулась, не ожидав от себя матерной тирады. «О, как вырвалась! А теперь литературно. Я тебя, фашист, больше не боюсь. И никто не забоится. Ты не знаешь, на какую землю и на какой народ позарился». Туман рассеялся. Остатки его стелились по жухлой осенней траве в балке, по ершистым озимым на поле. Вышло солнце, большое, нестерпимо оранжевое, доброе и равнодушное одновременно. Как бог. Нюраня шла по знакомой дороге. Никогда прежде пешком не преодолеваемой, а только на бричке или в автомобиле. Шла и говорила, уже не вслух, про себя, только изредка взмахивая руками, грозя фашистам. Идти ей было 3 часа, ни разу не остановилась, хотя на подходах к городу не гримасничала уже и не размахивала руками. Устала. Эта усталость походила на ту, что бывало в сибирскую крестьянскую страду во время сева или уборки урожая. Сначала ты, ой, какая бодрая, работаешь и шутками перебрасываешься. Потом шутки и подначки сходят на нет. Какое-то время на бескрайнем поле, под необъятной вышиной неба, выгнувшимся голубым тазиком с редкими белыми барашками, все работают молча и упорно, пока мышцы окончательно не закаменеют и не станут ломать скелет. Надо отдыхать, иначе на завтра тело превратится в пышущую болью квашню. Очень хотелось пить, но ни ручейка, ни родничка Нюране не встретилось. Возможно, они были в стороне от дороги, но сворачивать, искать, терять время она не хотела. Нюраня чуть притормозила, на ходу достала из сумки фляжку с самогоном, всколыхнула ее и сказала: «Ты же процентов на 60 или хотя бы на 40 вода». Нюраня сделала большой глоток, закашлялась, глубоко вздохнула, шумом втягивая воздух носом, и на выдохе прохрипела: «Умом тронутым, тем, что сами с собой разговаривают, употреблять спиртное очень не рекомендуется». Однако крепчайшая самогонка подстегнула мозг, который послал мышцам сигнал: «Вперед, ребята, мы еще можем». «Кому сказать?» — думала Нюраня, шагая почти бодро и почти не шатаясь, «что если вмазать водки, то силы возрождаются и удваиваются. Не поверят. Что-то здесь не так с научной точки зрения». Крестьяне, как бы ни ухайдокивались в страду, ночуя в поле, никогда не принимали спиртного, потому что расплата за него и за лишний труд будет очень тяжелой. Хорошие полководцы не поили воинов перед боем, а только после. Жестокие военачальники, что не берегли солдат, перед штурмом или атакой подносили чарочку для храбрости, для безрассудной пьяной отваги. Нюраня про полководцев и военачальников ничего не знала, а крестьянский труд до 18 лет был ее основным. Она еще несколько раз прикладывалась к спасительной фляжке, шла по окраинам Курска и думала о том, как интересно было бы заняться физиологией. Нет, знаний все-таки не хватает. Вспомнить, как в институте училась после 4 классов сельской школы-то. Днем и ночью зубрила то, что гимназисты с сопливых годочков знали. Она хотела стать врачом. И стала. Ее специализация именно та, что была страстно желаемой. Бабы рожали, рожают и будут рожать. Всегда и везде. Прямо тут. У пустого магазина с выбитыми стеклами зарешеченных окон, привалившись к стенке, на земле сидела молодая женщина, основательно беременная. Дышала мелко и часто, к вспотевшему лбу прилипли кудряшки темных волос. Рядом валялся небольшой чемодан. «Рожаем?» — подойдя, спросила Нюраня. «Вот интересно, а если бы я была травматологом, то вокруг меня все бы кости ломали? Или стоматологом? Ко мне бы притягивала бедолаг с пульпитами? Хорошая картинка. Я иду по улице с лисой на плечах, а за мной тянутся косорылые со вспухшими щеками, перевязанными платками. На макушке...» Она подняла руку и игриво пошевелила пальцами над головой. «Завязочки из узелка весело торчат. Как в кино. Почему в кино больных всегда изображают полудохлыми, но мужественными идиотами, а врачей сосредоточенными, но тоже чик-чирикнутыми эскулапами?» Женщина смотрела на Нюраню со страхом. Дама была грязна, облита чем-то подозрительно похожим на спекшуюся кровь, лицо тряпками перевязано, а когда присела, пахнуло луком и водкой. «Я врач», — говорила эта странная, вонючая, явно нетрезвая дама в дорогом габардиновом пальто, и туфли у нее не из дешевых. «На твое счастье, я акушер-гинеколог. Меня тебе послал ваш бог. И Иегова, как там величают главное еврейское божество? Я здесь, с тобой, и на всех богов нам сейчас... В смысле, что они не прилетят и не помогут. Я устала до чертей собачьих». Дама говорила и, больно нажимая, ощупывала ее живот. «Головка внизу, предлежание плода классическое, можно сказать, отличное. Нам повезло. Слушать меня и повиноваться. Отвечать на вопросы четко и ясно. Вздумаешь блажить, развернусь и уйду. Схватки есть?» «Да». «Первородящая?» «Да». «Когда начались схватки?» «Еще в поезде. Они бомбили. Там было столько убитых и раненых. Я ползла. Это такой ужас!» «Не такой уж, если чемоданчик захватила. Отвечай четко на мои вопросы. Когда начались схватки? 3 часа назад? 5? Полчаса?» «Я не могу определенно сказать». «Воды отошли?» «Куда?» Странная дама забралась ей под юбку и ощупала. «Сухо, воды еще не отошли, и это хорошо. Знаешь, о чем я мечтаю? Чтобы роженицы были маломальски образованы, чтобы они знали, как протекает процесс, участвовали в нем, помогали. Не мне, своему ребенку. Неужели когда-нибудь наступит время, когда роженица будет приходить, в смысле поступать в родовспомогательное учреждение на карете скорой помощи или берешири, доставляться на аэроплане, а они, роженицы, все из себя подготовленные? Мы раньше на Луну слетаем. Встаем, опираешься на мое плечо. Когда схватка, если мочи нет, приостановимся, но лучше двигаться. Волю в кулак, язык зубами прищемить, но двигаться. Усвоила?» «Чемодан!» — завопила роженица, сделав с Нюрани несколько шажков. «Забудь про него! До ближайшей больницы 5 километров, до моего дома ближе. Там фотографии!» Роженица, безусловно, еврейской национальности в ее наилучшем исполнении, темные волнистые волосы на макушке, а на лбу и на висках сейчас спиральками прилипшие, миндалевидные глаза, трепещущие, как аквариумные рыбки, гладкая кожа лица, в данный момент землистого цвета, но в хорошие времена наверняка была кофе с молоком. Чистое лицо беременной – это редкость. У большинства на щеках и на лбу ржавого или гречишного цвета неровные пятна. Как ты ни хорони, ни прячь девку, по лицу сразу поймешь, нагуляла, в подоле принесет. Живот можно спрятать, а лицо не укроешь. Нюраню, несостоявшегося физиолога, всегда интересовало, какими процессами в организме вызываются эти пятна, пропадающие, как у нее самой после беременности и родов, а у кого-то остающиеся навечно, будто родимые. «Тебе сейчас не о фотографиях думать надо», — одернула Нюраня женщину. «Это все, что осталось от мамы, братьев, сестер. Они затолкнули меня в вагон, а сами остались. Я понесу, понесу!» «Она понесет», — подняла Нюраня чемодан. «Ты живот свой донеси». Улица была пустынной, вымершей. Дома на ней большей частью фашисты во время авианалетов разбомбили. Идти приходилось посредине мостовой, лавируя между грудами камней. Часто останавливаться. Схватки у женщины накатывали каждые 5 минут. Она держалась хорошо, мычала от боли, но не вопила в голос. «Крепись», — говорила Нюраня, — «береги силы. Это боль, еще не боль. Вот когда головка станет врезаться, ты увидишь небо в алмазах. Роды — тяжелая физическая работа. Короткая, но требующая огромного мышечного напряжения. Для него нужны силы, и тратить их на крики безрассудно. Хотя рассудочность от роженицы ждать все равно, что от мухи меду. Обезболивание в родах — особый наркоз, интереснейшая задача». «Ее решат еще до полета на Луну. Вы, кажется, действительно врач?» Она еще сомневалась. «У меня выбора не было», — слабо улыбнулась женщина, восстанавливая дыхание после схватки. «Спасибо вам большое». «Еще рано благодарить. Давай пошли как можешь быстрей». Тишины не было. Где-то впереди и справа ухало, квакало, строчило, будто на птичьем базаре случился переполох, и совы, дятлы, глухари, вороны, голуби и прочие пернатые устроили гвалт. «Ведь это бой идет?» — спросила женщина. «Наверное», — равнодушно ответила Нюраня. «Вам не страшно?» «Стреляют далеко, в районе кирпичного завода, там баррикады строили. А отбоялась я вчера. На все войны, эту и последующие. Шагай, милая, старайся». Откуда взялась роженица, Нюране было ясно. В Курске с дореволюционных времен имелась большая еврейская община. Говорили, что третья по величине после Москвы и Ленинграда. Евреи в своем районе жили компактно, ходили в синагогу, имели свои школы, микву, место ритуальных омовений, кладбище, на котором женщин хранили в одной стороне, а мужчин в другой. Говорили на идише, а на русском – со смешным акцентом и коверканьем слов. Русских и украинцев жилкомиссия тоже селила по ордерам в многоквартирные дома еврейского квартала. И дети их легко вписывались в мир, где еврейские мамы привечали и подкармливали всех детей, приглашали соседей на застолья по случаю своих чудных праздников, вроде обрезания у мальчиков и омовения в микве девочек после первой менструации. Погромов вражды никогда не было, хотя рассказывали, в далеком 906 году орда пьяных пришлых хулиганов, вооруженная палками, бросилась громить порхатых жидов. Так их усмирили свои же окрестные русские и украинцы. «Геть от наших евреев!» С началом войны в Курск хлынули еврейские беженцы с Украины и особенно много из Белоруссии. Старики, женщины, дети добирались в товарниках, а то и на железных угольных платформах, хопрах. Кто-то успел прихватить багаж, но были и те, что в ночных сорочках без вещей, еды и денег. Еврейская община, не обращаясь к помощи властей, в синагоге собирала гелд. Деньги, чтобы купить лошадь и подводу, одежду и пропитание, отправить беженцев дальше на восток, и сами эвакуировались спешно. Роженица, на которую натолкнулась Нюраня, была определена из еврейских, последних беженцев Запада СССР, теперь уже оккупированного фашистами. Беременную женщину затолкнули в поезд в справедливой надежде, что курская община позаботится, не оставит. А Курск уже не мог обороняться, хотя в народное ополчение, в истребительные отряды записались все мужики, кто мог двигаться. И сейчас они сражались на баррикадах и на заграждениях с винтовками против танков. Нюранин опыт общения с представителями еврейского квартала исчерпывался несколькими эпизодами. Как-то в предродовой палате лежали всего лишь две женщины. Бывало их десяток, и крик стоял, уши ватой затыкали. Одна из рожениц между схватками призналась, цепкой худой ладонью до боли захватив Нюранину руку, что она жена попа репрессированного, сосланного и, возможно, погибшего, так как сведения о нем не имеют уже полгода. Вторая роженица была еврейкой. На улице схватки начались, доброходы в больницу приволокли. Обычно еврейки рожали под присмотром своих акушерок и врачей. У попадьи был узкий таз плюс крупный плод. У Нюрани невозможно сделать кесарево сечение, потому что сроки для чревосечения прошли, да и единственная операционная занята. Там пятый час бились, спасая милиционера с перитонитом. Этот герой несколько дней выходил на дежурство, имея гнойный аппендицит, и подстрелил-таки какого-то особо опасного бандита. Подстрелил и свалился. Теперь в коридоре дежурили, шагали из конца в конец люди в кожанках. Еврейке, верещавшей так, что уши закладывала, Нюрани наложила на лицо марлевую маску, оросила эфиром. Еврейка стала тише, хотя рычала и брыкалась по-прежнему. Умирая, попадья сказала, глядя на соседнюю кровать: «Евреи – богоизбранный народ, а русские – народ богоносец. Ты понимаешь, девушка-доктор? Прочитай надо мной молитву, любую». Нюрани не успела вспомнить слов молитвы, как попадья умерла. Вместе со своим ребенком, хотя его сердце, питаясь остатками живой материнской крови, простучало на пару минут дольше. В предродовую палату, бодро шагая, вошли еврейские врачи в наспех натянутых белых халатах. Тогда-то Нюрани познакомилась с доктором Гильманом. Очень старый, седой и лысоватый. Не акушер-гинеколог по специализации, он работал терапевтом в районной поликлинике, но для еврейской общины был самым главным семейным доктором. Вместе они приняли роды. Их видение Гильман полностью отдал Нюрани, а сам только успокаивал роженицу, что-то приговаривая на идиш и изредка с милой улыбкой извиняясь. «Наша Сара очень эмоциональная особа, даже вздорная, но это верный признак хорошей еврейской матери. О, еврейская мама – особый человеческий женский тип. Дарвин, я извиняюсь, про него и не слыхал». «Вы моей мамы не знали», – ответила Нюрани, косясь на второго доктора. Он был помоложе, насупленный, не вмешивался, слова не сказал, стоял в стороне, наблюдал за Нюрани с готовностью оруженосца, которому только дай команду выхватить меч и крушить все вокруг. «Мойша, иди, мой мальчик», — обратился к нему Гильман, — «подготовь перевозку нашей дорогой Сары». И оруженосец с готовностью подчинился, вышел из родовой палаты. «Анна Еремеевна». Гильман, старший коротышка, ей чуть выше пояса, захватил ее руки. «Вы же ими чувствуете? Ведь чувствуете?» «Отпустите», — выдернула руки Нюраня, которая была уже кандидатом в члены партии и отчаянно травила в себе ненаучные видения. «Конечно, конечно, извините», — мелко закивал Гильман. В то время, что принимала ребенка, и особенно когда старый еврей коснулся ее, Нюрани чувствовала странное с ним единение. Так не бывало с любимым, единственным Максимкой, с матерью, отцом, братьями, даже с учителем первым доктором Василием Кузьмичем и с Ольгой Ивановной не бывало. Точно она, Нюраня, и этот старый еврей были из одной подпольной касты, которая изъяснялась друг с другом тайными знаками, да и не знаками вовсе, а как гипнотизеры. «Всего доброго», — бесцеремонно попрощалась Нюраня. «Роженица и младенца вы увозите, документы оформите, медсестра вам поможет. До свидания». Вышла, не услышав ответного прощания. Если кто-то догадывался о ее тайном даре, Нюраня отчаянно злилась. «Это было год? Полтора назад? Два?» Поток роженец не утихал, и даты, месяцы, дни событий стирались, точно они были арифметическими примерами на школьной доске, которые дети стирали мокрой тряпкой после урока. Второй раз, уже после начала войны, Нюраня увиделась с оруженосцем несколько недель назад, он пришел к ней в больницу. Не успел поздороваться, как Нюраня неожиданно выпалила. «Я вас помню, Мойша. Матвей Ильич, с вашего позволения». У Нюрани после знакомства с доктором Гильманом осталось неприятное чувство. С хорошим человеком обошлась неучтиво. О докторе Гильмане и зашла речь. Он не желал эвакуироваться. Матвей Ильич просил Нюраню, Анну Еремеевну, отправиться вместе с ним и уговорить Гильмана, который де часто вспоминал милую доктора Пирогову и говорил, что она обладает редким врачебным даром. Нюраня с готовностью согласилась. Это была возможность загладить свое хамское поведение, которое не становилось простительнее, даже если Гильман и хорошо о ней отзывался. Матвей Ильич, терапевт из той же больницы, что и старый Гильман, горячо обрадовался и по дороге все время повторял: «Это недалеко, на углу Лейбкнехта и Большевиков». Как будто Нюраня не согласилась бы отправиться к Гильману, живи он на окраине. «Угол Лейбкнехта и Большевиков. Улиц. Улиц Лейбкнехта и Большевиков». Смущение молодого врача, ровесника Нюрани, было забавным и льстило. «Я поняла, этакий коммунистический перекресток». «Что?» «В определенном смысле, если к топонимике относиться с некоторой долей юмора». «А что такое топонимика?» «Раздел ономастики». «Как?» «Мне стало еще понятнее». «Топонимы — это географические названия». Матвей Ильич от нервной стеснительности спотыкался. От того, что спотыкался, смущался еще больше. «Топонимика изучает географические названия, их происхождение», — мямлил он. «С происхождением названий улиц имени Карла Лейбкнехта и Большевиков все понятно. Но скажите мне, откуда берутся названия деревень вроде Грязи или Ванюкина или Тюрьма? У нас, то есть, скажем, в Сибири, подобного издевательства не встречается, а в российских областях навалом». «Да, действительно». Матвей Ильич изо всех сил старался придать себе достойный вид, выказать ученость или хотя бы передвигаться без вихляния и прискоков. «Трудно представить, что аборигены назовут свое селение неблагозвучно. Хотите, я вам расскажу, как сами люди, в вашей терминологии аборигены, объясняют этот феномен?» «Феномен». «Что?» «Следует произносить феномен». «Да?» «Спасибо», — искренне поблагодарила Нюрани и впервые посмотрела на него с уважением. «Мужчина, который исправляет твою речь в ущерб страстному желанию понравиться, есть человек, который повышает твою культуру и образованность, сознает, что они для тебя важнее, чем потребность нравиться всем и каждому». «Рассказывать или нет?» «Обязательно», — пылко воскликнул Матвей Ильич, споткнувшийся так, что, не подхвати его Нюраня, пропахал бы носом землю. «Однажды я принимала роды в сельце под названием «Дураки». Представляете? По соседним областям в составе санпросветотряда ездила и читала лекции бабам по женским болям, как они называли гигиену половой жизни. И вот во время одной лекции в клуб врываются три мужика. «У вас тут гряд знающая акушерка, а в дураках баба разродиться не может. Всего 5 верст от сель. Которая акушерка? Хватай ее, робятый!» Это были муж и братья-роженицы, умыкнувшие меня. Опускаю подробности, роды прошли благополучно. Когда пили чай, я оборвала 325-е извинение и спросила, почему их селение называется «Дураки», хотя живут здесь, судя по повадкам, отнюдь не недоумки. Ответил отец или свекор-роженицы, не помню. По его словам, село имело другое имя. Но много-много лет назад, в петровские времена, приезжали переписчики с бумагами и картами, на которые наносились селения. Переписчикам в грязь и распутицу не хотелось переться на противоположный берег реки или, второй вариант версии, река разлилась, и переправиться через нее не было возможности. Картографы спросили местных: «А там что? Как селение называется?» И местные, у которых деревня благозвучно называется Малиновка, божились: «Дураки, истинный крест, так величаются». Усталые географы-картографы рисуют на карте кружочек и пишут «Дураки». Вот такая народная тропа. Топонимика. Матвей Ильич был уже почти молодцом, взял себя в руки. стиснутые перед грудью, как у борца в смешных соревнованиях под названием «бокс», и не заплетался ногами. «Я всегда считал и продолжаю считать, что еврейский юмор уникален, в нем множество оттенков и многозначности. С другой стороны, нельзя отрицать, что юмор русских жестче, циничнее, но не улетучивается, как еврейский, а увековечивается. Евреи постоянно смеются сами над собой. Анекдоты про хитрых евреев, выигравших в словесных поединках или финансово-имущественных спорах, я предполагаю, сочинены не русскими, а самими...» Нюраня сначала слушала его с интересом, а потом потеряла мысль. Они шли по улице, приближались к женщине, стоящей на тротуаре, задравшей голову возле многоквартирного дома. «Циля! Циля!» — звала женщина. «Идесовка! Циля, Идесовка!» На втором этаже распахнулось окно, из него высунулась другая женщина, очень полная, ей пришлось перевалить огромную грудь через подоконник. «Так орешь, разбудила-таки дядю Изю, он 5-й год под себя лежит, на чердаке совка вешается, во дворе пыльно». Полученная информация нисколько не испугала женщину на тротуаре. Она продолжила диалог с грудастой собеседницей. А Нюраня застыла и уставилась на Матвея Ильича с испугом. Женщины говорили на русском, перевирая каждое слово или приставляя к нему частицу «таки». Трещали пулеметно, ничего не понятно. Матвей Ильич на идише, гортанное квахтание, напоминающее немецкий язык, задал вопрос женщине в окне, получил ответ, что-то осуждающе сказал женщине на тротуаре. Обе нечто извиняющее пролаяли. Окно захлопнулось, женщина перед ними быстро засеменила вперед по мостовой. «Все в порядке». Матвей Ильич легонько коснулся плеча Нюрани, подтолкнул, принуждая к движению. «Женщина вешается? Петлю на шею?» Нюраня упиралась, не сходила с места. «Нет, что вы! Совка вешает выстиранное белье на чердаке, потому что во дворе летает пыль». Одноэтажный кирпичный дом Гильманов стоял на углу тех самых улиц Липкнехта и Большевиков, почти вплотную к тротуару без привычного русскому глазу палисадника. Доктор Гильман обрадовался Нюране словно любимой родственнице, стал покрикивать на домочадцев, чтобы скоренько накрывали на стол, сетовал на скудность угощения. Жена и дочь Гильмана, когда Нюраня завела речь о необходимости уезжать из Курска, смотрели на нее с надеждой. Они были за эвакуацию. Но сам Гильман решительно воспротивился. Он говорил о том, что в Первую мировую войну 3 года пробыл в плену у немцев, и за еврейскую национальность его никто не притеснял. Он в совершенстве знает немецкий язык и поможет оставшимся евреям, всем уехать нереально, объясняться с оккупантами. Его точку зрения разделяет и доктор Шендельс, еще до революции учившийся в Германии и считающий немцев цивилизованным народом, не способным убивать мирных людей только за то, что они евреи. Доктор Шендельс тут же присутствовал. Такой же старик, только не вертлявый и энергичный, как Гильман, а спокойный, даже величественный, как персонаж портрета ученого. Такими портретами были завешаны стены аудитории в мединституте. За весь вечер Шендельс не проронил ни слова. За него от его лица говорил Гильман. Нюраня не сразу поняла, что Шендельс перенес инсульт мозга. Правая часть тела у него парализована, и речь, очевидно, нарушена, хотя глаза оставались трезвыми и мудрыми. «Не доедут эти старики», — думала она, — «в холодном товарнике, на нарах, да и на телеге, которую немилосердно трясет на осенних дорогах, вязнет в непролазной грязи, далеко не уедут». Единственное, чего ей удалось добиться, убедить Гильмана и опосредованно Шендельса отправить в эвакуацию дочерей и внуков. Сыновья и зятья стариков сражались на фронте с первых дней войны. «Разговор на эту тему окончен», — припечатал ладошкой Гильман по столу. Похожий на лукаво-улыбчивого святого со старой рождественской открытки, Гильман произнес эти слова негромко, но с металлом в голосе. И сразу стало понятно, что за внешностью доброго дядюшки кроется железная воля. А дальнейший вечер — отдохновение, которого Нюраня давно не знала. Гильман за себя и за Шендельса рассказывал потешные истории из врачебной практики. Нюраня смеялась так, что несколько раз припечаталась лбом к тарелке. Она в детстве и юности была хохотушкой. Если заведется, пальчик покажи, помирает от смеха. И плакала, и смеялась от души. Потом взрывы эмоций ушли, судьба сложилась так, что не до взрывов. Но тогда в уютной гостиной Гильманов с плотно задернутыми бархатными шторами на окнах светомаскировка, с большой керосиновой лампой под роскошным стеклянным в морозных узорах плафоном, стоящей в центре стола, у Нюрани словно распечатали замурованные остатки детской непосредственности. И Нюраня была не единственной, кого тот вечер отшвырнул в прошлое, беззаботная и веселая. Лица жены и дочери Гильмана до того, как невидимой пленкой покрытые, застывшие в тревоге, расслабились, пленка исчезла, и женщины, наверняка слышавшие эти байки не раз, смеялись мелко и радостно кудахча. Жена Гильмана периодически просила: «Только без натурализма, пожалуйста». Врачебный юмор не бывает без натурализма и насмешливого цинизма. «Про ару я могу рассказать?» — с петушиным задором спрашивал Гильман жену. «Шендельс, ты помнишь таки эту свою пациентку?» Шендельс кивал и криво улыбался правой половиной лица, левая у него была неподвижна. «Значит, доктор Шендельс заподозрил у Ары сахарную болезнь, велел принести утреннюю мочу в чистой баночке. Ара на следующий день приходит, баночку приносит, делает Шендельс анализ. Нет в моче сахара. Все симптомы налицо, а сахара нет. Шендельс в недоумении, но честно Ари объявляет результаты исследования. Эта дура радостно кивает. Я всегда знала, что Лейба здоров как бык, а только прикидывается. Какой Лейба? Мой супруг. Ты что же его с саки притащила? А я могла в баночку попасть. Я вам не ворошиловский стрелок, чтобы струйкой не промазать. А у Лейбы крантик хоть и сморщенный, да точно в горлышко скляночки вошел». Они засиделись поздно, не хотелось расставаться, нарушать атмосферу бездумного довоенного благоденствия. Большие напольные шкафообразные часы пробили 11 вечера, комендантский час давно наступил. Почему-то ранее боя этих часов не слышали. Хозяева всполошились, стали предлагать заночевать у них. «Есть перины, пушинка к пушинке, вы будете таки отдыхать, как принцесса». Нюраня разводила руками. Муж волнуется, телефон ведь работает. Позвонила Емельяну, он действительно сильно нервничал. Объяснила, куда за ней можно приехать, но если сложно, то она тут переночует, а завтра сразу на работу. Емельян процедил, как отхаркнул. «Сейчас буду». И возможность понежиться на царских перинах отпала, как и возможность позавтракать утром в кругу милых людей. Еврейский дом ни одной черточкой, деталью обстановки, обликом обитателей не походил на ее родной сибирский дом. И все-таки Нюраня словно побывала дома, вернее, у своих. Прощание было скомканным, на улице требовательно сигналил автомобиль. Хозяева, оруженосец Матвей Ильич, доктор Шендельс, опиравшийся на палочку, сгрудились в сенях, то есть в коридоре, и смотрели на Нюраню с благодарностью и непонятной надеждой. Неожиданно для себя она подняла руку и перекрестила их. «Храни, Господь, тобою народ Бога избран». Ее, неверующую в Бога материалистку, этот жест, это выступление, отдающее театральностью, смутило. Развернулась и побежала. «Чего тебе у жидов понадобилось? Чего ты у пархатых делала?» — зачастил Емельян, едва тронулись с места. Когда муж нервничал, нижняя губа его, влажная и жирная, выворачивалась, и, казалось, с нее начнет капать тягучая мутная слюна. «Чем тебе евреи не угодили?» — спросила Нюраня. тебе лично или твоим близким, друзьям. Родных у тебя нет, а друзья только по выгоде. И все-таки он умел или научился на своих холопских должностях не отвечать по сути вопроса, а выдвигать собеседнику претензии. Завелся с полуоборота. Нюраня никудышная мать, плохая хозяйка, он где жил и рвет все в дом, а она транжира, не ценит его героических усилий. Иногда помогало представить, что в ушах восковые затычки. «Я его не слышу, мне в уши со свечек полили», — сказала себе Нюраня и стала играть пальцами. Сцепляла их в замок, разжимала, гладила друг от друга ладони круговыми движениями, точно с мылом под краном мыла перед операцией, вертела. Доктор Гильман во время чудного застолья несколько раз касался ее рук, будто случайно, в ораторском угаре, и каждый раз она чувствовала нежное приятное покалывание. Когда уж совсем от смеха обессилила, когда критичность материалистическая куда-то пропала, сама взяла его ладони в обхват, тайно, под столом. Они под скатертью, прилюдно и секретно одновременно, точно грех творили. Но это был грех праведный, честный. Если бы верила в ненаучные бредни, то сказала бы, что от старого еврейского врача ей перетекала волшебная сила. «Чего ты все чешешься?» — спросил муж. «Нахваталась еврейской заразы!» Нюраня повернула к нему голову. Поросячья харя, оттопыренная губа, и это ее муж. Роженица, которую вместе с чемоданом волокла Нюраня, заверещала. «Ой, из меня льется! Простите, кажется, я...» Нюраня бросила чемодан, присела, захватила в горсть жидкость, что текла по ногам женщины, понюхала. «Воды родовые отходят. Хорошие воды, без гнили. Ребенок там не обосрался, не наглотался, и теоретически у нас еще есть время. Только бы после отхода вод потуги сразу не начались. Время было нужно, чтобы найти хоть какую-то помощь. Улица была мертва». Куряне несколько дней назад строили баррикады на окраинах. Баррикады могли бы сдержать пехоту, но против танков были бессильны. Сейчас жители попрятались в подвалах, поди достучись к ним. Зверски утробно, задрав голову к небу, зарычала роженица. Она походила на животное, медведицу, корову, лосиху или прочее млекопитающее, обезумевшее от боли и от неспособности справиться с мощью, которая рвется изнутри. Это и есть потуги. Надеяться на постороннюю помощь не приходится. Первая потуга еще не роды. Нюраня забежала за спину женщины и тычками погнала ее в подворотню. Прекрасное место, каменная арка, устоявшая при обстрелах и бомбардировках. Привалить женщину к стене, задрать ей одежду, стащить белье и орать. «Колени не сдвигай, меня слушать! Колени сдвинешь, задавишь ребенка! Шире, шире ноги!» А самой сгонять за чемоданом, вскрыть его в поисках каких угодно тряпок. Тряпки были, нечто шелковое с кружевами. Подстелить, держать растопыренными ладонями, потому что обязательно при потугах роженица испражнится, а ребенка хорошо бы не измазать в кале материнском, когда потуги из тебя исходит все от гланд. Орала Нюраня по привычке и для профилактики. Женщины, особенно первородящие, ошалев от боли, себя не помнят. На их крики «Не могу больше, убейте меня!» никакие «Потерпи, миленькая» не действуют. Они беснуются, мешают и ребенку, и акушерке. Действуют только крик и угрозы. Еврейка рожала молодцом. В кровь искусала губы, но послушно выполняла команды Нюрани, которой более не пришлось насылать на ее голову проклятия. Родился мальчик. Закричал сразу. То есть несколько секунд прочихался и давай ротик раскрывать в требовательном птенячьем писке. Лучших родов не придумаешь. Младенец был в сероватой пене слизи, которая даруется для гладкого прохождения по материнским родовым путям и в разводах материнской крови. Рвясь на свет, младенец ранит тело матери, как полосует десятками мелких лезвий. «Что с ней?» — вытянув шею, испуганно спрашивала женщина. «Почему она в пене, в крови?» Обычные вопросы первородящих. «По кочану», — ответила Нюраня, у которой не было сил на объяснение. «Не она, а он. Сын у тебя. По первым признакам вполне здоровенький». Нюраня положила ребенка на грудь матери, и лицо той мгновенно преобразилось. Выражение это не описать. Художники, рисующие Мадонну и дитя, и не пытались. Это видели только акушерки. Пуповина была длинной. И как только младенец не намотал ее на шею. Обвитие пуповиной – следствие непосильного труда беременных, проклятия акушерок. Он в матери жив, а пока ты его вытаскиваешь, петля под головкой затянулась. Нюраня смотрела на них, мать и новорожденное дитя, в грязной подворотне два неимоверно счастливых существа. То есть одно счастливое, а второе не ведает, как ему повезло. Родилось под канонаду боя у кирпичного завода. Большинство людей на вопрос, ради чего они живут, бывают ли у них минуты абсолютного блаженства, пожмут плечами и с ответом быстро не найдутся. Нюраня совершенно точно знала, что существует ради таких вот мгновений. Видеть лицо матери. Несколько минут назад это была корчащаяся от боли, проклинающая все и всех женщина, а теперь оглушенная счастьем мать. Слышать требовательный плач родившегося нового человека. Сейчас он сморщенный, чумазый пупс, а когда-нибудь превратится в красивую девушку или в статного парня. Коллега, педиатр, как-то призналась Нюране, что не смогла бы работать в родовом зале. Выдерживать эти представления, это же стальную психику надо иметь. Да, отчасти представления. Героини разные, а ты режиссер, та же самая. И орешь на бедных мучающихся женщин, и собственные нервы на пределе. После трудных родов мокрая с головы до пяток, хоть выжимай одежду. Зато потом ни с чем не сравнимая благодать. «Ты не очень-то расслабляйся», — предупредила Нюраня роженицу. «Мне еще послед принимать. Устроишь кровотечение, я тебе голову сверну, чтоб сама не мучилась и меня не извела». Эти предупреждения были напрасны и абсурдны. От воли женщины последний этап родов не зависел. И Нюраня никогда не бросила бы истекающую кровью роженицу. «Я постараюсь», — бормотала женщина, не в силах оторвать взгляды от ребенка. Его не было на свете еще несколько минут назад. А теперь она держит сына в руках, рассматривает. Нет войны, эвакуации, потери любимых родных, нет звуков приближающегося боя. Только она и сын. Пуповина затихла, не пульсировала. Нюраня перевязала ее куском оторванных кружев у пупка младенца и в 10 сантиметров выше. «У тебя есть в чемодане нож, ножницы, что-нибудь острое?» — спросила Нюраня. «Что? Как? Простите?» Женщина на секунду оторвала взгляд от ребенка, которого прикрыла от холода полой пальто, и тут же снова на него уставилась. «Я не знаю. Он прекрасен, правда?» «Не грызь же мне пуповину», — бормотала Нюраня, роясь в чемодане. «Подобного в моей практике еще не было. Хотя мужики, принимавшие роды у жен в поле, именно так поступали. Ничего острого не нашлось, пришлось грызть». Нюраня волокла их на своем пальто, роженицу, ребенка и чемодан. Скрючившись, тянула за рукава, еврейка помогала, отталкиваясь от земли пятками. Твердила слова благодарности, извинялась за доставленные хлопоты. «Заткнись!» — просипела ей Нюраня. «Хлопоты! Фото ей дороги! Я сейчас тут сдохну к ядреной...» «Господи, даже ругательства все забылись! У меня прозвище «Сибирячка», — Нюраня говорила по слогам, задыхаясь. «Не расслабляй меня своим нытьем интеллигентским! Я только на злости держусь! Нас, сибирячек, если разозлить, то мы ледоход на Иртыше остановим или начнем его!» Мой дядя – старый большевик, жил в Сибири. Ты мне еще скажи, что его звали Вадим Моисеевич». «Его именно так звали – Вадим Моисеевич Ригин». «Это уж было бы совсем как в кино. Сучи пятками-то, сучи!» Вадим Моисеевич Ригин – ссыльный учитель, крестный от революции брата Степана. Внушил ему идеалы равенства, необходимости построения общества, основанного на справедливости и честном труде. Уже после революции, заняв какой-то важный пост в Омске, Вадим Моисеевич по партийному имени «Учитель» не забывал своего любимого ученика Степана, поддерживал. Парася рассказывала, что перед смертью он умер от чахотки и истощения. Учитель прислал Степану письмо, в котором говорил, что из родных у него осталась только сестра, по слухам, родившая дочку. Степан мечтал найти родственников Вадима Моисеевича и рассказать им о жизненном пути верного большевика-ленинца. Не получилось, не успел. И вот теперь выходит, что Нюраня из последних сил волочет племянницу учителя и его внука. Жаль, нельзя Парасе написать, она бы обрадовалась. Увидела бы в том, что полупьяная Нюраня наткнулась на рожающую... Как ее зовут? Нет сил даже спрашивать. Увидела бы какой-то особый промысел. Чего только в жизни не бывает. Даже то, чему в кино или в романе не поверишь. Силы кончились давно. Нюраня тащила на бессилии и злости. Казалось, доволочет до своей калитки и упадет замертво. Калитка была закрыта на щеколду. Нюраня наклонилась вперед, разогнулась и спиной вышибла калитку. Доволокла роженицу с детем и чемоданом до крыльца. Там и рухнула. Емельян услышал шум и выскочил. Почему Емельян дома? Он ведь был обязан уехать вместе со своим НКВД. Потом. Ответы на все вопросы потом. Но Емельян-то и засыпал вопросами. «Что это? На кого ты похожа? Почему ты в таком виде? Где ты была? У нас домработница и нянька сбежали». «Это роженица. Занеси ее в дом, я сама доползу». «Как это занеси?» «Нежно. Взял женщину на ручки и занес. На постель не клади, пока на пол». «Ты уже работу на дом таскаешь?» «Скажи спасибо, что я не патологоанатом». Нюраня по стенке елозя спиной, на дрожащих коленях поднялась, по стенке и в дом вползла. «Мама!» — заверещала Клара. «Почему ты такая страшная? Не хочу, не хочу!» Дочь вопила и топала на месте. Она всегда вопила и топала, когда ей что-то не нравилось. Отбивала каблучками модельных туфелек. Клара обожала наряжаться, по дому разгуливала не в тапочках, а в туфельках, которые разных расцветок ей папа доставлял. А во многих семьях у детей были одни ботиночки или валенки на троих. «Солнышко мое, успокойся», — пыталась нежно говорить Нюраня. «Сейчас я помоюсь и буду как прежняя. А там у нас вот так сюрприз. Хорошенький маленький ребеночек, как куколка, только живой, настоящий». «Не хочу! Не хочу!» — верещала Клара. «Не хочу тебя! Не хочу ребеночка! Папа! Папа!» Емельян вошел с роженицей и ребенком на руках. Казалось, бросит их на пол и кинется к дочери. Нет, все-таки опустил осторожно. Но Клару, метнувшуюся к нему, подхватил, прижал к груди, засисюкал. «Моя донечка, мое золотце, папа с тобой. Папа никому не позволит его донечку обижать и пугать». Никому — это и Нюрани, родной матери. Муж и дочь, вывернув головы, смотрели на нее с осуждением, с брезгливостью, обнимались и наслаждались своим единством. Вот такая у нее семья. Плевать. Сейчас не до анализа, не до сантиментов, не до раскаяния и попыток выправить ситуацию. Она продержится не более часа. «Емельян, нужно много горячей воды. Сначала помоем меня, потом ребенка и женщину. Достань из шкафа чистое белье. Клара, слушай меня внимательно. Ты сейчас пойдешь в свою комнату и будешь там сидеть тихо, как мышь. Поняла? Если ты высунешься или того хуже станешь блажить, то я тебя удавлю. Вам все ясно?» У нее были только глаза, яростные и бешеные. Все остальное — лицо со сбившимися повязками, шея с потоками застывшей лошадиной женской пуповиной, крови, всклоченные волосы, одежда, грязная до отвращения. Но выражения глаз хватило. Ее послушались, испугались. Клара сидела за закрытой дверью, Емельян помогал. Нюрани еще в бытность ассистенткой Ольги Ивановны придумала для себя наказ. Цифру, число. Тогда ведь тоже по 40 человек на приеме работали на износ, да и в последующем случались авралы. Когда ты валишься с ног, надо сказать себе и запомнить число. 3, 2, 5. Это врачебные дела, которые нужно сделать кровь из носу. Остальные подождут. Больше 5 нереально. И ты помнишь, долбишь свой мозг. Всего 3, одно уже сделано. Осталось 2. Когда сделала, имеешь право свалиться на кровать, провалиться как в темную яму в долгожданный сон-отдых. «Чего ты все считаешь?» — спрашивал Емельян. «Сбилась, не помню. Впервые в жизни сбилась. Но ведь мы все сделали. Роженицу и ребенка обработали, запеленали. Какое число? Цифра?» «Нюра, ты точно безумная!» Она рухнула на кровать. Емельян тут же быстро скинул брюки и взгромоздился, сопя от вожделения. С таким же успехом он мог бы насиловать теплый труп. Емельяну нравилось брать ее любой, а усталой и безучастной особо. Было у него такое предпочтение. И при этом он всегда еще и говорил, пыхтел про сквалыжных коллег, про хорошее вещевое почтение, которое окажет начальникам, и те его зауважают, про фикусы, шкафы, зеркала, ящики с тушенкой, сгущенным молоком, сливочным маслом и ситро. От шипучих напитков у Емельяна пучило живот, но все равно тащил бутылки ситро в подпол, где было как на продовольственном военном складе. Бормотание возбужденного Емельяна постепенно переходило в поросячье хрюканье, кончал он с утробным рыком натешившегося Борова. Нюране иногда казалось, что ее плата за возможность стать врачом, за любимую профессию, непомерна. «Нянька, домработницы, стервы, ушли, сбежали!» Слова Емельяна доносились как сквозь вату, а тело вообще ничего не чувствовало. Мышцы превратились в кисель и в толстые напряженные веревочные канаты одновременно. «Дрянь, сука!» — елозил по ней муж, хотя уже разрядился. Ему нравилось пластать жену. «Ребенка бросила, курва! Кларочка одна несколько часов пребывала. О, как хорошо! Сейчас я снова... Никак! Убить этих нянек!» Нюраня говорила ему много раз. «Нельзя обращаться с няньками и домработницами, как с холопками. Это женщины, на которых мы оставляем своего ребенка. Надолго оставляем. Их труд надо ценить». «Как же ценить?» Емельян, воистину из грязи в князи, шпынял несчастных женщин, придирался по поводу и без повода, упивался барской властью, заставлял сапоги с него стягивать. Дочь ему вторила, копировала отца, издевалась над работницами, капризничала. Чтобы это прекратить, Нюране нужно было бросить работу и наводить порядок в семье. Она не могла бросить то, что было смыслом ее существования. Она неслась вниз по шурфу черной шахты. Тело вздрагивало под ритмичные толчки в ее лоно жирного пуза Емельяна. Тело с удовлетворением отмечало отсутствие напряжения в его детородном органе. Значит, продолжения не будет. Муж скоро с нее слезет, успокоится, главное, замолкнет. А сознание уже спало или полубодрствовало, наслаждаясь скольжением. Вдруг остановка. Отец, Еремей Николаевич, папа. это не конец, доченька. Это начало испытаний». Не успела ответить, насладиться его обликом, как понесло дальше вниз по шурфу, в спасительную темноту. Почему ей мать не привиделась? Анфиса Ивановна легко, щелчком пальцев навела бы порядок, Нюраню отхлестала бы по щекам. «Ты жена и мать, так соответствуй!» — работает она. «Твоя работа — семья!» Емельяна она бы с утра до вечера строила, учила тащить в дом полезные продукты, а не сетро. Кларе и вовсе бы пришлось забыть про модельные туфельки. Бабушка посылала бы ее гусей пасти и учиться веретено в руках держать. Ножками бы внучка затопала строптиво, получила бы подзатыльник, отпущенный тяжелой рукой. Почему не привиделся Максимка Майданцев? Единственная любовь. Наверное, недостойно.